Ситуация. Дима, 13 лет, заинтересованно разговаривал с мамой о своих новых увлечениях. Но вот навстречу идут ребята из его класса. Дима мгновенно отошел от мамы на большое расстояние. С чем связана такая реакция Димы? Какова причина внутриличностного конфликта? Решение. В данном случае возникла конфликтная ситуация. Необходимости выполнять одновременно разные роли, которые требовали противоположных форм поведения. С мамой роль внимательного сына, а со сверстниками независимой личности, чтобы они не называли его маменькиным сынком.